Глава 21. 1. Преподобный Уильям Роуз, впервые вступивший на кафедру Объединенной Баптистской Церкви Касл-Рока в мае 1983-го, был без сомнения чистейшей воды фанатиком. К сожалению, он также был полон неприходящего энтузиазма, порой бывал остроумен, своеобразный и даже жестоко, и имел поразительную популярность среди своей паствы. Его первая проповедь в качестве лидера Касл-Рокских баптистов стала символом приближающихся перемен. Она называлась «Почему католики – исчадья ада?». С тех пор эта мысль, чрезвычайно популярная среди его прихожан, пронизывала все его выступления. «Католики, — объяснял он, — есть нечестивые, заблудшие создания, поклоняющиеся не Иисусу, а женщине, избранной, чтобы выносить его во чреве своем. Стоит ли удивляться, что они склонны к греховному заблуждению и в других вещах?» Он разъяснял своей пастве, что католики преуспели в искусстве пытки во времена Инквизиции, что инквизиторы сжигали на кострах истинно верующих, и так продолжалось до конца XIX столетия, когда героические протестанты, баптисты в основном, положили конец этому непотребству, что за всю историю католической церкви 40 разных пап состояли в порочной греховной связи со своими матерями, сестрами и даже незаконными дочерьми, что Ватикан был построен на золото, награбленное у протестантских мучеников и порабощенных наций. Эта невежественная болтовня, разумеется, не была новостью для католической церкви, которой уже сотни лет приходилось бороться с подобными ересями. Большинство современных священников пропустили бы подобные излияния мимо ушей и даже превратили бы их в невинную шутку. Но отец Джон Брайхэм был не из тех, кто пропускает мимо ушей облыжные обвинения. Наоборот, вздорный кривоногий ирландец, Брайхэм был из породы людей, напрочь лишенных юмора, и на дух не выносил дураков, тем более напыщенных дураков вроде преподобного Роуза. Он терпел резкие выпады Роуза почти год, прежде чем разразиться ответной речью со своей собственной кафедры. Его проповедь напрямую и без всяких намеков называлась «Грехи преподобного Вилли». В ней баптистский священник характеризовался как псалмолюбивый упертый осел, который считает, что Билли Грэм ходит по воде, а Билли Сандей сидит по правую руку от Господа, Отца Всеблагого. В то же воскресенье преподобный Роуз и четверо его самых крепких и представительных диаконов нанесли визит отцу Брайхэму с тем, чтобы поставить его в известность, что они крайне обижены и возмущены злобной клеветой, высказанной им на проповеди. «И как только тебе хватает наглости обвинять меня, — ответил отец Брайхэм, — после того, как ты целое утро бубнил своей пастве, что я служу вавилонской блуднице». Густая краска залила обычно бледные щеки преподобного Роуза и распространилась на весь практически лысый череп. Он заявил, что о вавилонской блуднице он не сказал ни слова, хотя и упомянул пару раз римскую блудницу, и если католики принимают это на свой счет, то, стало быть, рыльце у них в пушку. Отец Брайхэм сжал кулаки и спустился с крыльца. «Если ты собираешься обсудить этот вопрос прямо здесь, на дорожке, — сказал он, — тогда скажи своему маленькому гестапо, чтобы они отошли в сторонку, и мы с тобой поговорим». Преподобный Роуз, который был на 3 дюйма выше, но, наверное, фунтов на 20 легче, с улыбкой отступил. «Я рук пачкать не буду», — заявил он. Одним из диаконов, сопровождавших преподобного Роуза, был Дон Хэмфилл. Он был и выше, и тяжелее боевитого католического священника. «Я с тобой поговорю, если хочешь. Подмету всю дорожку твоим обвислым католическим задом». Двое других диаконов, понимавших, что Дон вполне на такое способен, удержали его, но старт великой разборки был дан. До нынешнего октября эта война проходила почти подпольно. Шутки на национальные темы и нехорошие разговоры среди прихожан двух церквей, школьные дразнилки детей и, самое главное, риторские снаряды, запускавшиеся с амвона на амвон по воскресеньям, в дни мира и успокоения, в которые, по статистике, началось большинство войн в мировой истории. Естественно, случались и отдельные неприглядные инциденты, вроде того, когда католики закидали тухлыми яйцами танцевальный фестиваль баптистской молодежи в Пэриш-Холле, а баптисты побили камнями окна гостиной Брайхема. Но в основном это была все-таки война слов. Как и во всех войнах, в ней были периоды обострения и затишья. Но после того, как дщери Изабеллы объявили о предстоящей ночи в казино, злоба и ярость достигли точки кипения. А когда преподобный Роуз получил знаменитую открытку про баптистских мышеедов, думать о том, чтобы предотвратить столкновение, было, скорее всего, уже поздно. Чрезмерная грубость послания служила гарантом, что когда разгорится драка, мало не покажется никому. Ситуация в любой момент грозила выйти из-под контроля. Костер был сложен и даже полит бензином. Нужна была только искра. Отец Брайхем фатально недооценил опасность. Он прекрасно понимал, что его противникам не понравится идея ночи в казино. Но ему и в голову не приходило, что мысль об азартных играх, одобренных церковью, настолько взбесит баптистского проповедника. Он не знал, что отец парохода Вилли был маньячным игроком, который в приступах игральной лихорадки забывал обо всем на свете, в том числе и о семье, и что в конце концов он застрелился в мужском туалете в каком-то дансинге после крупного проигрыша в кости. Впрочем, если уж говорить неприглядную правду, отец Брайхем все равно не отменил бы ночь в казино, даже если бы он это знал. Преподобный Роуз мобилизовал все силы. Баптисты начали с писем в редакцию Касл-Рокского Зова. Большую часть этих писем «Нет ночи в казино» написала Ванда Хэмфилл, жена Дона. И закончили плакатами «Кости орудия дьявола», которые они расклеили по всему городу. Бетси Виг, председательница оргкомитета «Ночи в казино» и старший регент местного отделения дщери Изабеллы, организовала массовую контратаку. За предыдущие три недели зов распух до 16 страниц, чтобы вместить скопившуюся переписку, хотя это по-прежнему были только пустые слова, без особых видимых результатов. По городу были расклеены новые гневные воззвания, почти сразу же сорванные. Редакционная статья, попытка урезонить обе стороны, была успешно проигнорирована. Некоторые участники откровенно развлекались, плескаясь в волнах этой бури в стакане. Но по мере приближения часа икс, пароходу Вилли, как и отцу Брайхему, стало уже не до веселья. «Ненавижу это самоуверенное дерьмо!» — завопил Брайхем, к удивлению Альберта Гендрона, когда тот принес ему знаменитое письмо «Слушай ты же, воглот вонючий», которое он нашел на двери своего кабинета. «И этот сын шлюхи еще обвиняет доброго баптиста в таких непотребствах!» — выдал преподобный Роуз не менее удивленным Норману Харперу и Дону Хэмфилу. Это случилось в Колумбу в день, после того, как ему позвонил отец Брайхем и попытался зачитать письмо про живоглота вонючего. Но преподобный Роуз, и совершенно справедливо с точки зрения его диаконов, бросил трубку. Норман Харпер, который был одного роста с Альбертом Гендроном и весил фунтов на 20 больше, был обеспокоен визгливым, почти истерическим тоном Роуза, хотя и не подал виду. «Я знаю, что это значит», — пробурчал он. «Эта старая задница занервничала из-за записки, которую подбросили вам, Билл. Понял, наверное, что зашел уже слишком далеко, и решил, что если он скажет, будто кто-то из его дружков получил такое же грязное письмишко, то тем самым он отведет обвинение от себя». «Ну уж нет!» Рус совсем уже распсиховался. «Из моей паствы никто не способен на такую низость! Никто!» На последнем слове его голос сорвался. Он судорожно сжимал кулаки. Норман и Дон многозначительно переглянулись. Они уже несколько раз обсуждали наедине подобные вспышки ярости преподобного Роуза, которые в последнее время становились все чаще и чаще. Ночь в казино приводила его в неистовство, и они уже начали опасаться, что у него случится нервный припадок еще до того, как дело разрешится. «Не бойся», — сказал Дон, пытаясь его успокоить. «Мы-то знаем правду». «Да!» — завопил преподобный Роуз, глядя на своих соратников бешеным взглядом. Его губы тряслись. «Да, вы знаете! Вы двое! И я знаю! А остальные — весь город! Они это знают!» Норман и Дон промолчали. «Надеюсь, кто-нибудь все-таки вздернет этого лживого идола-поклонника на ближайшем фонарном столбе!» — завопил Уильям Роуз, потрясая кулаками в бессильной ярости. «На столбе! Я даже куплю билет на такое-то зрелище! В первый ряд! Никаких денег не пожалею!» В тот же день, ближе к вечеру, отец Брайхам обзвонил людей, интересовавшихся текущей политикой религиозных репрессий в Касл-Роке, с просьбой зайти к нему для короткого совещания. Собралось столько народу, что встречу пришлось перенести в зал рыцарей Колумба, находившийся по соседству. Брайхам начал собрание с того, что зачитал письмо, найденное Альбертом Гендроном. Письмо, подписанное баптистами Касл-Рока, которым не все равно. И пересказал неудавшийся разговор с преподобным Роузом. Потом он рассказал собравшимся, что Роуз заявил, будто он тоже получил оскорбительную записку, подписанную католиками Касл-Рока, которым не все равно. Ответом был ропот толпы, сперва потрясенный, а потом взбешенный. «Он бессовестный лжец!» — выкрикнул кто-то из глубины зала. Отец Брайхам, казалось, пытался одновременно кивать и мотать головой. «Возможно, Сэм, но дело вовсе не в этом. Он сумасшедший. Вот в чем дело, я думаю». За этой фразой последовала задумчивая нервная тишина, но отец Брайхам все равно ощутил почти осязаемое облегчение. «Сумасшедший». Впервые это слово было произнесено вслух, хотя в умах оно бродило по меньшей мере 3 года. «Будет очень обидно, если нас остановит какой-то религиозный идиот», — продолжал отец Брайхам. «Наша ночь в казино безобидна и принесет несомненную пользу, что бы об этом ни думал преподобный пароход Вилли. Но в последнее время он становится все более наглым и невменяемым. Поэтому нам стоит проголосовать. Если вы за то, чтобы отменить ночь в казино и уступить давлению во имя безопасности, то так и скажите». Как и было задумано, за ночь в казино проголосовали единогласно. Отец Брайхам удовлетворенно кивнул. Потом обратился к Бетси Вик. «У вас завтра вечером будет организационное собрание?» «Да, святой отец». «Тогда у меня есть предложение», — сказал отец Брайхам. «Почему бы мужчинам не встретиться здесь, в зале РК, в то же самое время?» Альберт Гендрон — тяжеловесный мужчина из тех, кого трудно было разозлить, но если уж разозлят, то успокоить еще труднее. Медленно встал и выпрямился во весь рост. Весь зал повернулся к нему. «Святой отец, вы хотите сказать, что эти баптистские недоумки могут попробовать помешать нашим дамам?» «Нет, нет, вовсе нет», — успокоил его отец Брайхам. «Но стоило бы обсудить, как обеспечить, чтобы сама ночь в казино прошла нормально». «Обеспечить охрану?» — с энтузиазмом спросил кто-то из зала. «Охрану, святой отец?» «Ну, скажем, глаза и уши», — сказал отец Брайхем, но с таким видом, что ни у кого не осталось сомнений, что он имел в виду именно охрану. «Если завтра вечером мы соберемся здесь одновременно с дамами, то в случае каких-либо проблем...» Таким образом, во вторник вечером Черри и Изабеллы собрались в здании по одну сторону от стоянки, а католики-мужчины — по другую. А в то же самое время, на другом конце города, преподобный Уильям Роуз тоже созвал собрание, чтобы обсудить последнюю католическую клевету и распланировать ближайшие мероприятия — изготовление значков и организацию пикетирования ночи в казино. Различные городские скандалы и происшествия, имевшие место в тот день, почти никак не отразились на посещаемости этих сборищ. Большинству зевак, болтавшихся возле здания муниципалитета, было абсолютно плевать на противостояние католиков и баптистов. А по мнению представителей двух этих почтенных конфессий, вовлеченных в великое противостояние, пара убийств не идет ни в какое сравнение с назревающей священной заварушкой. В конце концов, когда речь идет о религии, все мирское умолкает.